Глава 10. Сумерки окутали террасу, принеся вечернюю прохладу. Леонид долил вино в бокалы. Говорил он медленно, тщательно подбирая слова. Марина слушала, опершись подбородком о ладонь. Лицо ее выражало профессиональное внимание журналиста, привыкшего к уклончивым собеседникам. «Вернуться в Москву после Мафунди было странно», произнес Леонид, глядя куда-то мимо Марины, словно пытаясь разглядеть прошлое в темной дали за балюстрадой. 93-й был в разгаре. За время моего отсутствия страна изменилась до неузнаваемости. Будто с привычного мира содрали кожу, обнажив совершенно иную реальность. Марина молча отпила вино, не торопя его вопросами. Под террасой шелестели кипарисы, их темные силуэты колыхались на фоне звездного неба, как часовые, охраняющие тайные ночи. «Знаешь, что поразило меня больше всего?» Леонид сделал глоток и поставил бокал на каменный парапет. «Не сама реклама. Она уже пробиралась в Москву, когда я уезжал. А масштаб, размах. Она не просто существовала, она захватила город. Улицы, знакомые с детства, превратились в витрину западного капитализма. Площадь Маяковского...» Он покачал головой. «Когда я уезжал, там рядом с портретами Политбюро висели первые скромные баннеры. А теперь? Огромные щиты с полуголыми женщинами, сигаретами, жвачкой. Словно кто-то взял советскую реальность и раскрасил ее кричащим неоном». Он усмехнулся. Без веселости, с горечью человека, заставшего падение одного мира и мучительное рождение другого. «А люди?» — тихо спросила Марина. «Люди?» Леонид задумчиво потер переносицу. «Метались. Искали себя в новом мире. Бывшие партийные функционеры открывали сомнительные фирмы и щеголяли в малиновых пиджаках. Профессора торговали на рынках. Офицеры КГБ становились охранниками в банках и казино. Каждый выживал как мог». Он замолчал, будто снова переживая те лихорадочные месяцы, когда старое общество сбрасывало кожу, оставляя после себя болезненно-розовую, незащищенную новую реальность. «Мои старые коллеги тоже изменились. Кто-то ушел в бизнес, кто-то в запой, кто-то просто исчез, эмигрировал или затаился в провинции. Наши прежние ценности, идеалы, цели — все рухнуло за считанные месяцы. Мы стали персонажами абсурдной пьесы, где декорации внезапно сменились, а новый сценарий никто не раздал». Леонид поднял руку, собираясь продолжить, но вдруг замер. Пальцы слегка дрогнули, словно наткнулись на невидимую преграду. Он медленно выдохнул, опустил руку и произнес тихо, почти неохотно. А потом случился октябрь. Танки на улицах Москвы, стрельба по Белому дому. Он сделал паузу и взглянул на Марину. «Помнишь 93-й? Я вернулся из Африки еще летом, а когда осенью началась эта бойня, уже 3 месяца жил в Москве. Тогда погибла Ирина Воронина. О том, как это произошло, и о своей роли в тех событиях я тебе уже рассказывал». Он остановился, словно давая ей время вспомнить тот разговор, случившийся задолго до этой ночи. Марина едва заметно вздрогнула, пальцы на мгновение сжались вокруг ножки бокала сильнее, чем требовалось. Она отвела взгляд к мерцающим огонькам деревни, будто ища там что-то, способное успокоить внезапно участившееся сердцебиение. Имя Ворониной, произнесенное вслух, связало 2 нити повествования, до этого существовавшие в ее сознании параллельно. Леонид заметил реакцию, но сделал вид, что не придал ей значения. Тихо вздохнул и неожиданно сменил направление разговора. «Москва тогда напоминала комнату, где всю мебель переставили. Заходишь, и на секунду кажется, что ты в чужом доме. Все вроде знакомое, но стоит не там и под другими углами». Марина молчала, наблюдая, как Леонид рассеянно проводит пальцем по краю бокала. Этот жест, такой обыденный, казался ей почему-то интимным, словно он невольно обнажал себя через это простое движение. Она знала, так он делал всегда, когда подходил к темам, о которых не хотел говорить, но считал нужным сказать хотя бы что-то. «А что случилось с Ольгой?» — спросила она, внезапно произнеся имя певицы так, будто речь шла о старой знакомой. «После Мафунди. Вы встречались в Москве?» Леонид слегка наклонил голову. Этот жест мог означать что угодно — согласие, отказ, уклонение. Но в глазах обычно непроницаемых на миг мелькнуло сложное чувство, смесь ностальгии, сожаления и чего-то еще, что Марина не успела распознать. «Я видел ее позже, в 2005-м, кажется. ответил он, наконец, с точностью выдававший память куда более цепкую, чем он хотел показать. «На каком-то светском рауте. Уже не вспомню, что это было, премия, презентация, благотворительный вечер. В нулевых все слилось в один бесконечный фуршет с одними и теми же лицами». Он говорил небрежно, словно та встреча была случайным эпизодом. Но едва заметная неровность дыхания подсказывала Марине, за словами скрывается больше. «Она давно стала звездой», — продолжил Леонид, откинувшись в кресле и глядя в темное небо. «Ее лицо смотрело с каждого глянца, имя мелькало в светской хронике. Нефтяные магнаты и владельцы холдингов платили немыслимые гонорары за выступления на корпоративах. А я был никем. Бывший дипломат, журналист средней руки. Не бедствовал, но и не купался в роскоши». Он усмехнулся, и в этой усмешке слышалась застарелая обида. Не на Ольгу, а на время и обстоятельства, разведшие их по разным орбитам. «Она тебя узнала?» — спросила Марина тихо, почти шепотом, боясь спугнуть неожиданную откровенность. «Конечно», — кивнул Леонид. Она подошла сама, улыбнулась, как старому другу, расспрашивала о Мафунде, о Донго, о том, что стало с тем бункером, где пела для перепуганных чиновников и их семей. Он помолчал. «Она была красива. Уложенные светлые волосы, платье от кутюр, драгоценности — все безупречно. Но мы были как герои разных романов, случайно встретившиеся в библиотеке. Можно поговорить о книгах и погоде, но не о том, что происходит на страницах собственных историй». Он замолчал, и между ними повисла тишина. Не тяжелая и неловкая, а задумчивая, наполненная непроизнесенными словами. Марина чувствовала, за этим кратким рассказом скрывается нечто большее. Недосказанная история, оборванные связи, несостоявшиеся возможности. Но она понимала и другое. Некоторые двери Леонид предпочитал держать запертыми даже сейчас, когда их разговор давно перешел границы обычной журналистской беседы. Возникла короткая заминка. Словно стесняясь собственного любопытства, Марина подняла бокал и сделала глоток вина, заполняя паузу. Она намеренно обходила упоминание того дня, которое Леонид пропустил в своем рассказе. Ночных встреч в резиденции Мафунди, прикосновений в темноте, слов, которые можно было произносить только шепотом. Все это осталось за кадром, и Марина не решалась настаивать. Возможно, эти воспоминания были слишком личными, слишком болезненными. Или наоборот, слишком дорогими, чтобы делиться ими даже с ней. «А что было дальше?» — спросила она, возвращаясь к безопасной хронологии. «После той встречи в 2005-м». «Ничего». Леонид пожал плечами с сделанной небрежностью. «Обменялись телефонами, как принято. Пообещали созвониться, выпить кофе, вспомнить старые времена. Но оба знали, что этого не будет. У нее плотный гастрольный график, у меня работа. Или, по крайней мере, так мы объясняли себе, почему ни один из нас так и не набрал номер другого». Марина кивнула, словно принимая объяснение, хотя профессиональная интуиция подсказывала. За этими словами скрывается иная история. Более сложная, более запутанная, более личная. «И все-таки», — сказала она после паузы, — «то, что случилось в Мафунде, изменило тебя. Я слышу это в твоем голосе. Тогда что-то щелкнуло внутри, верно? Какой-то переключатель». Леонид посмотрел на нее долгим изучающим взглядом, будто взвешивая, насколько далеко может зайти в откровенности. Потом медленно кивнул. «Возможно, когда смотришь в глаза смерти, своей или чужой, внутри действительно что-то меняется. Начинаешь понимать, что важно, а что просто мишура. Африка научила меня этому. Отличать настоящее от поддельного, даже если подделка красивее и удобнее». «И что же настоящее?» Тихо спросила Марина, чувствуя, что прикасается к чему-то важному. «То, что остается, когда все остальное отнято», — ответил он просто. «Когда рушится мир, когда привычные декорации сгорают в огне переворотов и революций, остаются базовые вещи — дружба, любовь, верность. Все остальное — политика, идеология, даже патриотизм, конструкции. Полезные, возможно, необходимые, но все равно искусственные». Он усмехнулся, словно смутившись собственной серьезности. «Прости, наверное, это звучит пафосно. Особенно от человека, который большую часть жизни служил именно этим конструкциям». Марина покачала головой. «Нет, это звучит честно. А честность — редкость. Особенно от тех, кто видел столько, сколько ты. Она подлила ему вина, и их пальцы на мгновение соприкоснулись. Случайное прикосновение, которое могло ничего не значить, а могло значить все. В этот момент где-то за холмами прогремел далекий гром. Приближалась гроза, обещая смыть духоту летней ночи. «Будет дождь», — сказал Леонид, глядя на горизонт, где уже вспыхивали зарницы. «Летние грозы здесь внезапные и яростные, как перевороты в маленьких странах». Марина заметила тень, скользнувшую по его лицу, но не стала развивать тему. «Расскажи мне о Донго. После переворота вы остались друзьями?» Леонид благодарно кивнул, принимая предложенную смену темы. «В своем роде. Хотя дружба на таком уровне — странная вещь. В ней всегда есть интересы, обязательства, невысказанные ожидания. Особенно, когда один из друзей правит страной, а другой представляет интересы державы». Он откинул голову, глядя в ночное небо, словно ища там ответы на еще не заданные вопросы. «Но что-то все-таки остается, личное. То, что не измеряется политическими дивидендами или экономической выгодой. Что-то настоящее». Последнее слово он произнес с особой интонацией, и Марина вдруг поняла, что, возможно, в этом и был ключ к пониманию Леонида Полетова, человека, всю жизнь служившего системе и одновременно тосковавшего почему-то настоящему за ее пределами. Первые капли дождя застучали по каменным плитам террасы. Сначала редкие, они быстро превратились в плотную стену воды, отрезавшую их от внешнего мира. Но ни Леонид, ни Марина не спешили уходить в дом. Они сидели под навесом, слушая шум ливня, и в этом было что-то интимное, будто дождь создал для них отдельное пространство, где можно говорить о том, что при свете солнца кажется слишком откровенным, слишком болезненным или слишком опасным. «Знаешь», — сказал вдруг Леонид, глядя на стену дождя, «иногда я думаю, что, если бы тогда сделал другой выбор? Не полетел в Малунга, не вернулся в Москву, не согласился на все эти задания. Как сложилась бы моя жизнь?» Марина посмотрела на него. Его профиль на фоне дождя казался высеченным из камня, неподвижным и вечным, как сами Балканские горы. «Ты бы никогда не встретил ни Ольгу, ни Ирину Воронину», — сказала она тихо, глядя на свои руки. «И мы бы с тобой сейчас здесь не сидели». «Да», — он кивнул. В этом простом жесте было столько принятия и смирения перед непреложностью судьбы, что Марина ощутила внезапное желание взять его за руку и сдержалась. «Я бы не узнал, что значит потерять все и начать заново. И, наверное, никогда бы не понял, что именно в этих потерях и обретениях и есть настоящая жизнь». Они замолчали. Дождь усилился, превратившись в сплошную стену воды. В звенящей тишине, нарушаемой только шумом ливня, они сидели рядом. Мужчина, проживший несколько жизней, и женщина, пытавшаяся собрать из осколков его воспоминаний мозаику прошлого. Стрелки часов на каменной стене террасы почти слились в полуночной темноте, когда Леонид поднялся из кресла. Дождь все так же барабанил по навесу, превращая мир за его пределами в размытое акварельное пятно. Он протянул Марине руку, помогая встать, и в этом жесте мелькнуло то, чего прежде не было — решимость человека, готового сделать еще шаг в своей исповеди. «Пойдем в дом», — сказал он, кивнув на стеклянную дверь в кабинет. «Есть кое-что, что я хочу тебе показать». Марина молча последовала за ним. Ноги чуть затекли от долгого сидения, голова тяжела от вина и услышанных историй. Но профессиональное чутье журналиста, то самое, что годами не позволяло ей упускать важное, сейчас работало на полную. Она чувствовала, Леонид подошел к черте, которую не пересекал ни с одним интервьюером. Кабинет встретил их сумрачной прохладой. Леонид щелкнул выключателем, и старомодная настольная лампа залила комнату мягким золотистым светом. В отличие от остального дома с балканским колоритом, этот уголок выглядел почти московским. Книжные полки до потолка, тяжелый письменный стол, потертое кожаное кресло. Место, где человек остается наедине с собой, со своими мыслями и памятью. «Присаживайся». Леонид кивнул на небольшой диван у стены и подошел к книжному шкафу. Марина села и машинально коснулась кармана брюк, где лежал телефон с включенной записью. Об этой маленькой уловке не знал никто, ни ее редактор, ни сам Полетов. Из полуоткрытого окна доносились шум дождя и стрекот цикад, невозмутимо продолжавших ночную серенаду, будто ливень был не поводом, а лишь фоном. Комнату наполнял запах старых книг, кожи и чего-то, может быть, времени, если у времени бывает запах. Леонид выдвинул одну из книг, толстый том в темном переплете, и за ней открылась неглубокая ниша. Он вынул оттуда сверток в ткани и бережно перенес к столу. Развернув, достал потертую кожаную папку, настолько старую, что кожа на сгибах потрескалась и истончилась почти до прозрачности. «Официально?» — Леонид провел ладони по потемневшей коже. «Этой папки не существует, как и ее содержимого». Он поднял взгляд на Марину. «Ты понимаешь, о чем я?» «Понимаю». Тихо ответила она и вдруг поймала себя на том, что тоже говорит почти шепотом. Леонид улыбнулся краешком губ, невесело, скорее понимающе. Поставил папку на низкий журнальный столик перед диваном и сел рядом так близко, что Марина ощутила тепло его тела. Развязав выцветшие тесемки, он открыл папку, и Марина увидела аккуратно подшитые газетные вырезки в тонких пластиковых файлах. Одни пожелтели от времени, другие выглядели относительно свежими, все были подписаны от руки. Даты, источники, краткие пометки на полях. «После переворота», — начал Леонид, осторожно перелистывая страницы. «Донго правил Малунга еще почти 2 года. Я вернулся в Москву через несколько недель, как только ситуация стабилизировалась. Начальство решило, что миссия выполнена». Он бережно вынул одну вырезку. Материал из международной англоязычной газеты, датированный 1995 годом. «Через год после моего отъезда начались проблемы. Экономика Малунга разваливалась, страну душила инфляция. Уран оказался не таким прибыльным, как ожидалось. Армия, которая однажды спасла Донго от мятежников, теперь требовала денег, повышения жалования, нового оружия. А денег не было». Марина смотрела на фотографию. Самаэль Донго в дорогом костюме с тростью из черного дерева выходит с какого-то международного совещания. Лицо уверенное, почти надменное, но в глазах уже проступали усталость и тревога. А потом Леонид достал следующую вырезку. «Произошло то, чего я всегда боялся. Соблазн оказался слишком велик». Заголовок был по-французски, но фотография говорила сама за себя. Донго пожимал руку американскому дипломату. Оба улыбались, демонстрируя подписанные документы. «Он пошел на сделку с американцами». В голосе Леонида не было осуждения, только грусть. «Он подписал контракт на кабальных условиях, получив взамен кредит МВФ и обещание поддержки». Леонид вздохнул. «Продал свою гордость». Марина молчала, понимая, за сделкой стояли не абстрактные интересы, а конкретный человек — Майкл Харрингтон. Она почти видела, как американский журналист-разведчик, потерпев поражение в первой схватке за влияние, методично готовился к реваншу. «А что Москва?» — спросила она. «Неужели никак не отреагировали?» «Москва!» — Леонид произнес это слово с интонацией, в которой смешались горечь и разочарование. «Была занята другими проблемами. Чечня, экономический кризис, падение рубля. Какая-то африканская страна с истощающимися запасами урана. Никого не интересовало. Мои отчеты и рекомендации пылились в архивах, а новое руководство уже смотрело в сторону Запада». Он достал еще одну вырезку. На этот раз из российской газеты. Короткую заметку на последней странице. «Русские журналисты момент не пропустили». Леонид покачал головой. «Хотя какое же это предательство? Донго просто сделал то, что сделал бы любой руководитель на его месте. Спасал страну, как умел». Марина заметила, как изменился его голос. Он говорил о Донго как о старом друге, пытаясь понять и оправдать даже сквозь профессиональное разочарование. «Все это плохо закончилось?» — осторожно спросила она. «Все всегда плохо заканчивается в таких странах». Леонид горько усмехнулся. «Кредит МВФ разворовали, экономика продолжала падать, население нищало. И тут вернулся старый противник Донго, полковник Мбенга, тот самый, что организовал мятеж. На этот раз он действовал умнее, через армию». Следующая вырезка была самой крупной. Целая газетная полоса с фотографией дворца президента, окруженного бронетехникой. «В 97-м Донго свергли. Не пролив ни капли крови, не сделав ни единого выстрела. Армия просто окружила дворец и перестала выполнять приказы. Его арестовали и судили за хищение, коррупцию и злоупотребление властью. Леонид замолчал, и Марина почувствовала, за этой паузой скрывается нечто личное. «Вы пытались ему помочь?» — спросила она. «Я?» — он усмехнулся. «К тому моменту я был всего лишь журналистом. Мое прошлое осталось в прошлом, но...» Он на секунду запнулся. «Я действительно пытался. Звонил старым знакомым, стучался в закрытые двери. Везде получал вежливые, но уверенные отказы. Мы не вмешиваемся во внутренние дела суверенных государств. Ситуация слишком деликатная. У нас нет ресурсов». Он говорил спокойно, но Марина заметила, как побелели костяшки его пальцев, сжимавших папку. «Его приговорили к пожизненному заключению». Леонид вынул еще одну вырезку, более свежую, начало 2000-х. 3 года он провел в Малунговской тюрьме. Говорят, в той самой камере, куда сам когда-то сажал политических противников. Он покачал головой. Поэтическая справедливость. «А потом?» Марина невольно подалась вперед. «А потом сменились приоритеты. Малунга решила налаживать отношения с Евросоюзом, а для этого нужно было улучшить имидж в области прав человека. Держать бывшего президента в тюрьме стало неудобно. Его выслали в Марокко, там оставались дальние родственники. Назначили небольшую пенсию, запретили возвращаться в страну и заниматься политикой». Леонид достал из папки последний документ. Крошечную вырезку из международного издания. Некролог, всего несколько строк. «Он умер от печёночной недостаточности в 2010-м», — тихо сказал Леонид. Он замолчал. Тишина заполнила комнату. Марина увидела, как его пальцы задержались на пожелтевшей бумаге. Он смотрел на некролог, не отрывая глаз, и медленно провел большим пальцем по краю вырезки. «Никто из официальных лиц не пришел», — добавил он. «Ни Россия, ни Америка, ни даже Малунга не прислали представителей. Он умер забытым, кроме нескольких родственников и старых друзей. Так заканчивается жизнь почти всех африканских правителей, если они не погибают насильственной смертью». Леонид аккуратно сложил вырезки обратно в папку, но не спешил завязывать тесемки, словно еще не все было сказано. «А что стало с Майклом Харрингтоном?» — спросила Марина, интуитивно чувствуя, что это важная часть истории. «Майкл?» Леонид слегка улыбнулся, в этой улыбке смешались уважение и давнее соперничество. «Он сделал блестящую карьеру. Стал ведущим африканским корреспондентом, получил Пулитцера за репортажи из горячих точек. Его статьи цитировали все мировые издания. И знаешь, что занятно? Он часто ссылался на анонимные российские источники». Леонид усмехнулся. «Мы продолжали общаться. Раз в год, иногда реже, встречались, выпивали, вспоминали Мафунди, сравнивали, как изменился мир». «Вы дружили?» В голосе Марины мелькнуло удивление. «Дружили ли мы?» Леонид задумчиво потер подбородок. «Скорее, понимали друг друга. Так, как могут понимать лишь те, кто видел изнанку большой игры. Он никогда не спрашивал меня напрямую о работе, и я не спрашивал его. Мы говорили о литературе, о джазе, который он любил. И лишь иногда, когда выпивали достаточно, позволяли себе вспоминать Мафунди». Его взгляд затуманился, словно он смотрел уже не на стены балканского кабинета, а куда-то дальше, в прошлое. «Он умер в 2015-м», — продолжил Леонид, возвращаясь в настоящее. «В Судане. Малярия. Самая банальная смерть для человека, пережившего 5 войн, 2 теракта и похищение сомалийскими пиратами». Он покачал головой. «Я узнал об этом из газет. Мы уже почти год не общались, у меня были проблемы со здоровьем, он все время был в разъездах. Но все равно я почувствовал пустоту. Словно ушел последний свидетель». Он закрыл папку, завязал тесемки и положил ее Марине на колени. Потом поднял взгляд. «Эти истории никогда не появятся в моей официальной биографии», — сказал он. «Есть архивы, которые существуют только в памяти. Документы, которые никогда не записываются». Марина молчала, осознавая глубину доверия. Он не просто рассказывал. Он отдавал ей ту часть своей жизни, что всегда оставалась в тени, за официальным фасадом. «Почему ты рассказываешь мне все это?» — спросила она наконец. Леонид долго смотрел на нее, словно сам искал ответ. Ночной ветер, просачиваясь через приоткрытое окно, шевелил страницы книги на столе. «Потому что кто-то должен знать», — ответил он просто. «Кто-то должен помнить. За каждым политическим решением, за каждым международным договором, за каждым конфликтом стоят не абстрактные силы, а живые люди. Со слабостями, страстями, страхами. И когда историки будут писать о сферах влияния и стратегических интересах, я хочу, чтобы хотя бы один человек знал, там были мы. Пили водку, спорили о книгах, влюблялись, дружили, предавали, жили». Марина почувствовала, как по спине пробежал холодок. Стрекот цикад за окном словно стал громче, заполняя паузу. В этой ночной тишине балканского дома она отчетливо поняла. Леонид доверил ей не материал и не эксклюзив. Он доверил ей свою память, свою боль, свою совесть. И эта ответственность была одновременно пугающей и опьяняющей, как глоток слишком крепкого вина. «Я понимаю», — тихо сказала она. «И я буду помнить». Следующим утром солнце светило в окно кабинета. Сквозь оливковые ветви на книжные полки ложились пятна света. После дождя пахло хвоей, землей и морем. Где-то стрекотали цикады, но в комнате было тихо. Марина сидела в кресле напротив письменного стола. Старый дубовый стол с металлическими уголками и чернильницей выглядел музейным экспонатом. Она положила руки на колени и внимательно смотрела на Леонида. Он стоял у книжного шкафа с чашкой остывшего кофе. Синий пиджак был расстегнут, галстука не было. В утреннем свете отчетливо проступали морщины вокруг глаз и седые виски. «После смерти Ирины Ворониной я еще несколько лет формально работал на спецслужбы. Числился в разных госструктурах», — произнес он ровным, почти безличным голосом, словно зачитывал строки из чужого досье. Марина приподняла бровь и чуть подалась вперед, внимательно следя за его реакцией. Челюсть Леонида едва заметно напряглась. Единственный признак боли, которую он не позволял себе выпускать наружу. Он медленно повернулся к столу. Солнечный луч на мгновение скользнул по его лицу, высветив в темную глубину глаз. Леонид поставил чашку на стол. Фарфор тихо, но отчетливо коснулся дерева, так же четко, как в его рассказе одно воспоминание сменяло другое. «Я был занозой в их системе», — продолжил он, опускаясь в кресло. «После событий у Белого дома мне не доверяли. Да и я сам уже не хотел быть частью этой машины. Но полностью разорвать связи...» Он сделал паузу. «Это оказалось не так просто. Особенно в те годы, когда старые структуры рушились, а их обломки все еще были острыми и опасными». Солнце сместилось, и тень от оливкового дерева легла на стол между ними причудливым узором, словно невидимая граница, за которую каждый из них заходил с осторожностью. «Мне давали бессмысленные задания». Леонид усмехнулся без тени веселья. «Анализировать прессу, составлять отчеты о настроениях бизнес-элит, присутствовать на каких-то полуофициальных мероприятиях. Все это напоминало медленное прощание с бывшим любовником. Уже не вместе, но еще не совсем врозь». Марина молчала, позволяя ему говорить. Ее пальцы едва заметно сжались, словно она физически удерживала вопросы, которые могли сбить его с мысли. «Знаешь, что было самым странным в те годы?» Леонид посмотрел ей прямо в глаза. «Пустота. Внутренняя пустота, которую невозможно было заполнить. Ирина мертва. Донга далеко в своем Малунга сражается с собственными демонами. Старые друзья растворились в новой реальности. Кто в бизнесе, кто в политике, кто в эмиграции. А я...» Он чуть замедлил речь. «Я был как призрак между мирами. Уже не там, но еще не здесь». Его пальцы машинально коснулись фотографии в тонкой рамке на столе. Марина не разглядела изображение, но заметила, как взгляд Леонида на миг смягчился. «Я жил механически», — продолжил он. «Просыпался, делал какую-то работу, возвращался домой, спал. Иногда часами бродил по Москве, разглядывая новые вывески, новые лица. Новую жизнь, которая пульсировала вокруг, будто за стеклом. Я не чувствовал себя ее частью». Он замолчал. Кабинет наполнила тишина, нарушаемая лишь далеким стрекотом цикад и едва слышным тиканьем старых напольных часов в углу. Марина заметила, как его правая рука слегка дрожит. Так незаметно, что любой другой не обратил бы внимания, но она была профессиональным наблюдателем. А потом, продолжил Леонид, и голос его стал чуть теплее. Произошла встреча, которая изменила все. Одна знакомая предложила попробовать себя в новом журнале. Он был про успешных бизнесменов. Никаких скандалов, никакой войны. Так начался мой путь в журналистику. Он слегка улыбнулся, и в уголках глаз появились морщинки, те, что возникают только от искренней улыбки. «Кто она была?» — осторожно спросила Марина. «Лиза Невская», — ответил Леонид после короткого колебания. «В советское время она работала в пресс-службе МИДа. Потом ушла в частный бизнес, как многие тогда. Основала журнал о новой бизнес-элите, лидеры 90-х». Марина кивнула, делая мысленную пометку. Имя ничего ей не говорило, но журналистское чутье подсказывало. Деталь важная. «Лиза позвонила мне однажды вечером», — продолжил Леонид, откидываясь в кресле. «Сказала, что ей нужен человек, который умеет писать и понимает международные отношения. Кто-то посоветовал меня. Я согласился встретиться, скорее из вежливости. Мы сидели в новомодном кафе на Тверской с претензией на Европу. Кофе был ужасный, зато интерьер впечатлял». Он усмехнулся, и на мгновение лицо словно помолодело, сбросив груз лет. Лиза говорила быстро и много о новой России, о возможностях, о необходимости создать площадку для нормального бизнеса, не криминального, а созидательного. В ее глазах горел тот самый огонь первопроходца, такой характерный для оптимистов 90-х, тех, кто верил, что мы строим новую страну, а не растаскиваем труп старой. Марина уловила изменение интонации. В его голосе появилась теплая, почти нежная нотка, память о времени, когда вера в будущее еще не казалась наивной. «И ты согласился?» — спросила она, когда пауза затянулась. «Не сразу». Леонид покачал головой. «Я отказался. Сказал, что не писал для прессы, не разбираюсь в бизнесе и не вижу себя в глянце. Но Лиза была настойчива. «Напиши один материал», — сказала она. «Один пробный текст о любом бизнесмене, которого знаешь лично. Не понравится, разойдемся друзьями». Он улыбнулся, вспоминая. «Я выбрал бывшего коллегу, который в новые времена сделал бизнес на импорте компьютерной техники. Ничего выдающегося, типичная история успеха тех лет. Но когда я сел писать...» Он на секунду замолчал. «Что-то щелкнуло. Словно я, наконец, нашел нужный инструмент». Леонид поднялся и подошел к окну. Внизу раскинулась долина, залитая полуденным солнцем. Его высокая фигура четко вырисовывалась на фоне света почти кинематографично. В журналистике я вдруг получил возможность говорить от своего имени, формулировать собственный взгляд, влиять на то, как читатель видит мир. Это было опьяняюще. Он обернулся к Марине, и в его глазах мелькнул отблеск того воодушевления, которое он, должно быть, испытал тогда, в начале нового пути. «Статью напечатали?» — спросила она. «Да, и не просто напечатали, она имела успех. Героя завалили звонками, Лизе предложили рекламные контракты. Потом были другие статьи, другие герои. Журнал рос, менялся. Сначала я был просто автором, потом редактором отдела, затем заместителем главного редактора». Леонид вернулся к столу, но не сел. Оперся ладонями о столешницу, словно ему требовалась физическая опора, чтобы продолжать. «А потом мне предложили собственную колонку. Я мог писать о чем угодно, не только о бизнесе, но и о политике, культуре, социальных изменениях. С одним условием — никакой открытой конфронтации с властью. Это были уже другие времена, другие правила игры». Марина слушала внимательно, отмечая, как его речь оживляется, когда он говорит о журналистике. В этих словах была страсть, та, которой не было, когда он рассказывал о службе. «Ты нашел свое призвание?» — тихо спросила она. Леонид наклонил голову, будто примеряя ответ. «Знаешь, я никогда не верил в призвание. Слишком пафосно, слишком ненадежно. Но я нашел способ быть полезным, оставаясь честным перед собой. Я писал о том, что понимал, о людях, которых видел насквозь, о процессах, в которых разбирался благодаря прошлому опыту. И читатели ценили эту, он усмехнулся, назовем ее глубину. Он провел пальцем по краю блокнота на столе. Жест, знакомый Марине, так как он касался всего по-настоящему важного. Но самое удивительное, продолжил он тише, почти интимно, журналистка вернула меня к жизни. После смерти Ирины, после всего пережитого в Малунга, я был словно выключен изнутри. А теперь я снова начал чувствовать, радоваться удачному тексту, злиться на цензуру, спорить с коллегами. Я снова стал живым. Марина уловила, как изменился его голос. В нем появилась та особая вибрация, что возникает, когда человек говорит о главном. Это было не профессиональное признание, а личное. Возможно, самое откровенное из всего сказанного. «А твои бывшие коллеги?» — спросила она после паузы. «Они позволили тебе просто уйти?» Тень скользнула по лицу Леонида, и он снова стал тем сдержанным, почти холодным человеком, которого она впервые встретила в редакции. «Полностью никогда», — ответил он жестко. «Время от времени они напоминали о себе». Просили информацию, контакты, мнение о каком-нибудь бизнесмене или политике. Иногда опубликовать материал или, наоборот, не опубликовать. Ты знаешь, как это бывает. Марина кивнула. Она знала не понаслышке, а по собственному опыту работы в крупных изданиях, где невидимая рука государства всегда где-то рядом, даже если делает вид, что ее нет. «Но постепенно контакты редели», — продолжил Леонид. «Они поняли, что я больше не ресурс. Обычный журналист, один из многих. Мои тексты читали, но выводы уже мало кого интересовали. Новая эпоха, новые лица, новые правила». Он сел в кресло и откинулся назад, словно подводя черту. «Впрочем, это уже другая история», — сказал он тише, с усталой интонацией. «История о том, как менялась журналистика в России, как свобода слова сжималась до нескольких островков, как мы учились говорить между строк. История не самая веселая, и, пожалуй, не сегодня». Марина кивнула. Запись на телефоне продолжалась. Скрытая, надежная. Ни красной лампочки, ни звука. Она провела пальцем по краю блокнота, невольно повторив его жест, и почувствовала легкий укол совести из-за этой маленькой лжи. «Спасибо», — сказала она просто. Леонид едва заметно наклонил голову. Тишина между ними стала почти осязаемой, как тонкое покрывало, под которым можно укрыться вдвоем. Разговор тянулся медленно, как затянувшийся финал старой мелодии. За окном садилось солнце, тени в кабинетах вытягивались и темнели, наполняя пространство тяжелым предчувствием. Леонид чувствовал, после откровений всегда приходит опустошение. Слова иссякают, внутренний мир остается открытым. «Пожалуй, на сегодня хватит». Пробормотал он, потеряв переносицу. «Редко я так глубоко копаюсь в воспоминаниях». Марина кивнула, но привычного движения к сумке не последовало. Вместо этого она откинула прядь волос за ухо. Жест, знакомый Леониду еще с начала их знакомства. Почти ритуальная подготовка к трудным словам. Она молча потянулась к сумке, достала конверт и, не открывая, положила его на стол. Обычный, светло-бежевый, без пометок, только едва заметный сгиб на клапане. «Когда я уезжала из Москвы, меня попросили передать вам это», — сухо сказала она и отступила на полшага, словно не желая нарушать его личное пространство. В комнате снова установилась тишина. Леонид смотрел на конверт так же пристально, как когда-то на подозреваемых через стекло допросной. В голове мелькнули вопросы — откуда, от кого, зачем? Но вслух он произнес лишь «Что в нем?». Марина замкнулась. Глаза потемнели, но взгляд от его лица она не отвела. «Я не знаю», — тихо ответила она. «Мне не сказали. Только то, что вы должны это прочесть». Он медленно протянул руку, на ощупь определил плотность бумаги, характерную, фотографическую. Без слов отогнул клапан и вынул содержимое. Четыре глянцевых снимка выскользнули ему на ладонь. Первый, и он замер. Второй, третий, последний. Затем он достал сложенный вдвое лист и развернул его. Взгляд скользил по строкам, цепляясь за отдельные слова. С каждым предложением лицо Леонида все сильнее менялось, пока не застыло в немом глубоком потрясении. Он не крикнул, не застонал, просто остановился, будто тело отказалось двигаться. Руки дрогнули, и конверт едва не выпал. Дыхание сбилось, губы чуть подрагивали. Ни звука. Марина смотрела на него. В ее взгляде была тревога и что-то похожее на сожаление. Она молчала, не вмешиваясь в его одиночество. «Кто дал тебе это?» Наконец выдавил Леонид. «Я не знаю имени», — осторожно сказала она. «Сказали лишь, что это важно именно для вас, что правда должна выйти наружу». «Когда?» — спросил он в голосе. Проступили знакомые почти автоматические интонации допросчика. «Перед отъездом». Он собрал все обратно в конверт, аккуратно сложил края. Жест был точным и сдержанным, но за ним угадывалась растерянность. «Почему именно сейчас?» Его взгляд скользил по ее лицу, выискивая хотя бы намек. «Я...» Марина замялась, провела языком по пересохшим губам. «Не знаю, меня просто попросили передать. Сказали, что важно, чтобы вы получили это из рук в руки, больше ничего». Леонид поднял конверт глазам, будто надеясь найти ответ на его поверхности, потом опустил и тяжело вздохнул. «Спасибо», — тихо сказал он, — «за правду, какой бы она ни была». Солнце окончательно скрылось, и в комнате осталась лишь настольная лампа, бросавшая тусклый круг света на белый конверт. Леонид коснулся его рукой осторожно, как вещи, способные изменить ход событий. «Я...» Начал он, но слова не пришли. Марина замерла, ожидая. «Останься», — внезапно сказал Леонид и впервые за весь вечер посмотрел на нее прямо. В его взгляде была усталость и новая, непривычная решимость. «Я останусь», — без колебаний ответила она. За окном прогремел первый раскат грома. В раскрытое окно ворвался ветер с запахом дождя. В ту ночь их разговор изменил смысл. Это было уже не интервью, а нечто более личное и неизбежное.